Глава 22. Мужчины застыли друг напротив друга, меряясь взглядами. «Так, давай решим нашу проблему один на один. Сразимся за женщину, которую ты так желаешь. Или опять струсишь?» Подначивал его Серж. Генерал явно не хотел допускать общей свалки, в которой я легко могла пострадать. Здесь не кино, где умирают лишь те, кого хотели убить. Случайно могут зацепить даже свои. К тому же совсем скоро о стычке станет известно охране аукционного дома, и здесь станет не протолкнуться. Удивляюсь, почему их до сих пор нет. Я с беспокойством смотрела на мужчин, не представляя, чем все это может закончиться. По слухам, принц хороший воин. На провокацию Сержа он лишь усмехнулся. «Генерал, скоро здесь будет столько стражи, что мне и моим людям даже делать ничего не придется. Зачем мне марать руки? Потому что стража появится еще не скоро», — мрачно ответил Серж и посмотрел куда-то вдаль за спину принца. Я проследила за его взглядом и увидела зарождавшееся в ночи зарево. Точно такое же зарево появилось еще в нескольких точках города. С улицы послышались взволнованные выкрики. А еще, заподозрив неладное, я обернулась и увидела алые всполохи с другой стороны аукционного дома. Насколько знала, там находились опустевшие бараки рабов и загоны для животных. Уверена, все свободные люди сейчас кинутся именно туда. Я уже слышала взволнованные крики и нарастающую суету. И все же здесь, с другой стороны дома, было тихо. «Ах ты, ублюдок!» Зло раздувая ноздри, прошипел принц. «Сначала твои люди мешали мне в дороге, я даже начал думать, что меня сегодня преследует какой-то злой рок. Теперь они подожгли мою резиденцию и, как понимаю, имение значимых лиц города. Немного ли ты на себя берешь?» «Немного. Могу сказать то же самое о приграничье, которое вы, кахетцы, так сильно хотите заполучить», — жестко ответил генерал. «Ты будешь сражаться? Или, как всегда, предпочтешь спрятаться за спины своих людей?» Исмаил скрижетнул зубами и резко достал из ножен кривой меч. «Ты подохнешь, как собака, а твоя женщина станет моей». На лице Сержа заиграли желваки, но он ничего не ответил. Обернулся ко мне и глазами попросил отойти под защиту его людей. Я никак не могла поверить в то, что сейчас произойдет, и, кажется, приросла к месту. Хорошо, что какой-то гвардеец ухватил меня за предплечье и потянул назад. Серж кивнул, проследив за мной взглядом, достал меч и вышел в круг, который организовали гвардейцы и люди принца. Эльнар тоже в него затесался. По его виду легко было прочесть, что он жаждал находиться как можно дальше отсюда, но, видимо, еще больше ему хотелось выслужиться перед принцем и поздравить его с победой первым. Звон стали скрестившихся клинков заставил меня вздрогнуть всем телом. Меня не выпустили вперед, и пришлось вставать на цепочки и выглядывать из-за плеч гвардейцев. Как же мне хотелось прекратить смертоубийство. Страх за жизнь Сержа душил, сердце заходилось в бешеном ритме, но повлиять на ход событий я все равно не в силах. Мужчины обменялись несколькими ударами, прощупывая друг друга, и разошлись. А потом, как хищники в поисках уязвимого места врага, начали ходить по кругу, выжидая удачный момент для атаки. Внезапно принц сделал резкий выпад, Серж его отбил, затем еще и еще один. Исмаил нарастил темп атак, пытаясь сходу продавить защиту моего генерала. Я охладела от их ярости. Внезапно отступавший к краю круга Серж лихо крутанулся, уходя из-под удара, и начал теснить принца на его людей. Пели клинки. Отблески факелов блестели на их поверхностях. Казалось, сам воздух звенел от напряжения в ожидании развязки. Круг стал шире, давая сражающимся больше пространства. Меня тоже оттеснили назад почти к самому дому. Серж все настойчивее и быстрее наседал на Исмаила. И я, если бы сама не видела, не поверила бы, что можно двигаться настолько быстро. Круг снова раздался вширь. Только оказавшийся чуть сбоку за спиной принца Эльнар не успел отскочить и, перепугавшись мелькнувших совсем рядом клинков, неожиданно громко по бабье завизжал. Принц запнулся, на мгновение утратил концентрацию, и Сержу этого хватило, чтобы найти брешь в его обороне и рубануть по корпусу. На мгновение мне показалось, что он перерубил Исмаила напополам. Но лишь показалось. и тем не менее рана оказалась страшной. Принц некоторое время еще продолжал сжимать в руках саблю и с недоумением пялился то на стремительно багровевший бок, то на застывшего напротив с окровавленным клинком Сержа.